Человек, который себя хранит, он оберегает себя от греха, от внутреннего разложения. И вы хорошо знаете, что некоторые люди, однажды не пободрствовавши, настолько упали в тяжелое положение, что после очень трудно исправить всей церкви. И вы это увидите. Все начинают молиться. Не идет дело. С теми людьми, которые пришли из мира, с ними проще. Там есть одно искреннее «прости» и все. Но когда ты знал и делал, так не получается уже. Приятно это нам или неприятно? Хотим мы понимать так, как оно есть, или не хотим? От этого ничего не зависит. Насколько я сталкиваюсь, очень трудно с тем людьми, которые, будучи верующими, заработали определенную одержимость или подвластность стали дьяволу и так далее. Не так просто все. Может быть, потому, что в общей массе мы не на своем месте. Может быть, и поэтому, но мы смотрим на вещи открытыми глазами. Почему это так? Это один вопрос. Но трудно и тяжело. Поэтому лучше всего хранить свое сердце постоянно в чистоте, чем после расслабившись, карабкаться и вылезть не может. Мы можем по-разному, почему? Обвинять его, что веры нету, ты что не делай, но нет результата. Можно говорить, пастор не на месте, сам не на месте, церковь не на месте, а этому больному какая разница, кто там не на месте, он вырваться не может. Понимаете, как оно? Что не... Поэтому Христос сказал, не знаете. Поэтому бодрствуйте на всякое время и будьте готовы во всякое время встречать Господа. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Но здесь неизвестно, потому мы готовимся не к определенному дню, а постоянная готовность. Потому и будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. И почему сегодня это так трудно считать? Есть одна причина. У Бога есть времена и сроки, конечные, очень четко разграниченные. Но в этом промежутке до пришествия эти времена плавающие. Если где-то из-за церкви, которая сейчас в ад в нерадении, или по другим причинам, а Бог не успевает что-то сделать, то часть времени отнимается от другого времени. И потому я запомнил очень хорошо, когда я видел это откровение, когда были рассчитаны времена и сроки. Я уже вам говорю, это очень сложное уравнение. Оно как-то через весь горизонт прошло, от края неба до края неба. Значит, там четырехэтажные дроби и кубические корни с интегралом, такие исчисления, я их никогда не видел на практике, чтобы они такие были. И там очень много было X, Y и Z. И с одной стороны, и с другой стороны, потому что были нарушения из-за людей. И Бог вынужден был, потому что уравнение сохранять как уравнение, но подставлять свои значения, не те, которые были первоначальными. Но вот день его пришествия, день восхищения церкви, у него точно определено все. Вот здесь же не раздвинется ничего. А вот в этих пределах, вот почему очень такое неблагодарное дело и очень рискованное считать. Не посчитаешь. Потому что есть много моментов, которые известны только Богу и не нам. Хотя Библия говорит о том, что такое явление наблюдалось не один раз. Сказал Бог, что израильтяне будут в плену в Египте лет 400, а были сколько? 430. Потому что не было вождя, и сами евреи к этому времени не были готовы к выходу из Египта. И потому пришлось вместо 400 лет быть 430. А эти 30 надо было откуда-то оторвать. Потому что в этих пределах ничего не сдвигается. А что где это меньше было дано? Я просто к один из примеров я привел, что такое бывает. Или, помните, жених замедлил. То есть вроде бы у людей было вполне конкретное определение о времени появления жениха. Но потом раз, он замедлил, и все задремали и уснули. Опять-таки, вот трудно разумом человеческим подрасчитать, когда же это все будет. Поэтому мы не считаем и считать не будем. Но лишь бы Господь дал нам бодрствующее сердце, чтобы быть готовыми на всякое время. Потому и будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Здесь стоит вопрос, и в этом вопросе и есть и ответ. Кто верный и благоразумный раб? Тот, который будет подавать пищу, кому положено, в свое время, без опоздания. Блажен тот раб, которого господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, над всем имением своим поставит его. Вот этот, кажется, на первый взгляд, незначительное определение верного раба, на самом деле, оно очень важное и самое первое. Давать здоровую пищу и давать ее в свое время. Отчего сегодня много проблем в церквах? Почему сегодня очень много столкновений мнений? Где-то, когда-то, кто-то вовремя не дал полноценную пищу, не дал настоящего учения. Не знали. Я понимаю, что сегодня есть много людей, которые не просто не знают, они просто не хотят знать. Или не хотят понимать так, как надо. Я на этих людей не обращаю внимания, на особое внимание. Бог уделяет всем людям, которые искренне, как говорят, до глубины сердца, но им кто-то в свое время не дал пищу необходимую. Хотя сегодня за здоровую пищу могут дать и по шапке. Сегодня особо-то не особо-то любят люди здоровую пищу, потому что она их где-то затрагивает. Она где-то их тревожит внутри себя. А когда уже не говорили, да забылось, да уже вроде так и надо. Уже успокоится сердце, и тревог нету. Но самый главный вопрос. И вы помните 22-й псалом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня. Пищу готовит пастырь. Уже дальше все остальное идет. Если я пойду, взявши здоровую пищу и долиной смертной тени, тогда я не убоюсь зла, потому что меня в свое время предупредили, как Бог поступает, как Он любит и так далее. Кажется, надо было наоборот что-то повернуть. И вроде бы Бог важное поставил сзади, а менее важное впереди. Но Бог расставил все правильно. Когда люди накормлены здоровой пищей, когда они понимают, что происходит вокруг них, и это в некоторой мере уже становится оградой для них. Отчего, допустим, у нас часто опускаются руки? Потому что мы не знаем, почему так у нас в жизни происходит. Я говорю, Господи, ну хотя бы знать же легче было бы. Но то не знаю. Ни вперед, ни назад. Что-то делается. И не знаю, почему делается. И это особенно трудное время. Когда что-то происходит неприятное, и выхода не знаешь, и причины не знаешь. И во многих случаях это только потому, что мы не знаем Писание. Оно разъясняет очень многие вопросы. Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Бог, перед тем, как доверить кому-то имение свое, он часто испытывает человека. Здесь, конечно, имеется в виду имение, то, что Бог приготовил нам по ту сторону, за гранью вот этого мира. Но даже здесь, на земле, Бог никогда ничего серьезного не поручит человеку, не испытавший его и не сформировавший его. И поэтому для тех людей, которым Бог готовит что-то вполне определенное и, может быть, ценное в глазах людей, нужное, их путь никогда не бывает легким. Бог испытывает до крайности. Вы помните жизнь Иосифа? прежде, чем он стал хозяином в Египте, первым человеком в египетском государстве. Знаете, его были не колледжи, его были не институты, и не что-то где-то там, не рестораны и так далее. Но были кандалы, путь по пустыне, рабство, унижение и так далее. И когда Бог его сформировал так, как надо, то в один прекрасный момент, совершенно неожиданно для его самого и для всех египтян, он его поставил первым министром в своем государстве, фараон египетский. И сказал так, что без твоего «да», без твоего согласия никто и рукой не двинет в моем государстве. Я буду только выше тебя престолом. Тебя только фараоном называть не будут. И все. Все остальное делай, что хочешь. Потому что я тебе доверяю. И Библия говорит. Ну, здесь мы видим на первом плане фараона. Но в самом деле в псалме Давид говорит, Бог его поставил. Рукой фараона, через него. Говорит, но слово Господне испытало его. В рабы был продан Иосиф. В железо вошла душа его и так далее. И только после этого он мог что-то получить. Блаженно говорит тот раб, который вовремя раздает пищу в свое время слугам своим. Он его поставит над всем своим имением. А без испытания никто не поставит. Нам хотелось бы, чтобы так было. Не успел покаяться, уже стал чуть ли не Ильею, но такого не бывает. Да, Бог дает дары, крестит Духом Святым, но чтобы был авторитет, чтобы слушали, это не так-то просто все. Потому что много соблазнов было, много было провалов пророк, потому что сегодня смотрят вот так, все перецеживают и процеживают. Устоит тот, кто получил, хорошо, не устоит, ну что ж. Значит, не смог работать. И Богу нужны работники. Не только во времена, в которых все хорошо. Когда все хорошо, то вообще хорошие работники. Вот работать тогда, когда плохо, вот тогда особенно важно. А когда хорошо, в чем проблема? Все сопутствует, проблем нету. А вот работать тогда, когда и работать-то нельзя по-человечески. И для Бога особенно важные люди, которые не сломались в такое трудное время. И вы найдете в Иезекииле, это священник, пророк был у Бога, а говорит, а сынов Садока, кажется, которые во время отступничества сынов Израиля стояли на страже, я дам место лучшее. Эти тоже, которые были отступниками, будут. Они будут во дверах, будут дрова носить, воду черпать. Они тоже будут в пределе. Но я их к жертвеннику не подпущу. Потому что в трудное время они меня предали. Ну, я так, ну, немножко резко говорю. Они от меня отказались. А вот эти были верные. Поэтому я им доверю и место лучшее. Поэтому, знаете что, когда в нашу жизнь приходят скорби и трудности, в них есть свой смысл. Прежде чем что-то вручить серьезное, будут и серьезные испытания. Будут и серьезные трудности. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить пьяницами, то придет господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Вот мгновение, которое расставил еще на свои места. До этого мгновения, до прихода, все считались слугами. И были обязанности конкретные и определенные. Давать пищу. И тот, кто-то не делал, он до поры до времени считался на должном уровне и на своем месте. Хотя занимался не тем, чем надо. Ну вот, момент отражен. Придет и рассечет. И очень часто Бог так и рассекает, обнаруживает, что за человек. И вы, наверное, не один раз наблюдали такое. До определенного момента все вроде бы хорошо. А потом раз вот такое вскрывается, что не знаешь, куда его и положить. Вот, понимаешь, что такое расщечет? Вот стою я здоровый, а если расщешь, вся внутренность видна. Вот есть обстоятельства, в которых Бог позволяет человеку выразиться так, как он хочет, и как его сущность ему позволяет. И это бывает очень сильное откровение, непонятное для нас. Бог довольно часто раскрывает людей через их дела. Попробуйте запророчествовать о каком-то знаменитом человеке. Нашем, я имею в виду, из христианского мира. Вас никогда не послушают. Тогда ты что? Да это с ним может быть такое. Никогда. И когда Бог видит, что пора решать вопрос, он его раскрывает. И тогда хочешь, не хочешь, должен будешь встать на свое место. Вы поняли, о чем я говорю? Бог мог бы сказать многое. Я помню когда-то в свое время, но я уже не буду говорить, что там происходило. Когда Бог говорил так, что если бы я вам мог бы открыть, но вы все равно не поверите. Вы не поверите. И правда, никто не поверил бы. Я уже эту историю знаю от начала до конца. Потому и говорю так. Не называя, что происходило, как. Но даже лично сам, когда я услышал это слово от Господа, потом через 3 дня оно совершилось. Этого человека похоронили. Чтобы Бог сказал, вот скоро будут хоронить. И будут идти за его гробом. И будут плакать. И будут говорить, почему он ушел из жизни. Но он пойдет к тому хозяину, которому он служил. И через 3 дня это случается. Я говорю, Господи, а вдруг это случайность? И Бог так говорит, не случайность. Было, делал добровольно и пошел к тому, кому он служил. Но если бы кто-то мне сказал раньше, пророчество, что это так, я бы ни за что не сказал бы, не говори даже мне, ну слушать не хочу. Поэтому довольно часто мы можем плакать, Господи, почему? Но Бог знает, что это не принесет пользы никакой. Наоборот, будет еще большая вражда между нами. Начнутся столкновения. Кто-то пойдет в защиту, кто-то будет доказывать, что это так. А тем не менее, поэтому если пользы не будет, Бог никогда этого не будет делать. Он силен, чтобы сам разбираться со всеми нами, с вами, со мной, с другим, с третьим. Потому что мы перед ним просто-напросто люди. Когда он начинает работать, знаете что? С ним не поспоришь и не спрячешься никуда. 25 глава. Тогда подобно будет царству небесно 10 девам, которые, взявши светильники, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали те девы и поправили светильники свои. Неразумно же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка. И у нас, и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли не покупать, пришел жених. И готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий. Вот эту притчу, наверное, проповедовали миллионы раз и беседовали по всем вопросам этой притчи, этого примера. И тем не менее, я думаю, и сегодня, если даже это будет повторение чего-то, оно будет полезно. Потому что здесь отображен путь церкви, который мы называем церковью на земле. И после открылось, что все-таки 5 не были в церкви. Почему она тайна сегодня, эта церковь? Да, церковь названа тайной в Писании. Павел говорит, за тайну Христову, за которую я в узах. Помните? Мы, говорит, домостроители тайн Божьих. Даже сегодня церковь тайна. Кто-то здание называет церковью. Кто-то обществом называет церковью, и это правда. Здание, ну, наверное, никто нигде в Писании церковью не называл. А вот общение христиан названо так. Но истинная церковь, это будет та, которая будет восхищена и взята. И вот как раз для земли в церковь входили 10, а настоящие церкви были только 5. Конечно, я сегодня не буду рассаживать, потому что я не знаю. Для меня вы вообще мудрые. И я, наверное, для вас мудрый, да? Но время покажет. На все будет время. И время покажет. И здесь у Бога не будет разборок. Он прекрасно знает сущность каждого из нас. Взявшись светильники, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Во-первых, что такое светильник? Светильник Божий есть кто? Дух человека. Светильник Божий и есть Дух человека, зажженный однажды Господом любовью к Нему и желанием светить. Но для того, чтобы светильник горел, надо, чтобы было масло, правда? Иначе будет светильник, но если не будет масла, это будет не горячий светильник. Он погаснет. И вы вообще хорошо знаете, наверное, и сегодня про запас лампы держите. Но у вас там не масло, керосин, наверное. Но тем не менее, какое-то представление имеем. И вот горение, это как раз то служение Богу словом и делом. Когда горит светильник, первое, от него исходит свет. И второе, так или иначе, тепло. Может быть, светильник не предназначен для тепла, для этого есть печки у нас. Но тем не менее, любая электрическая лампочка, она излучает свет, и что еще? И тепло. Но это бывает только тогда, когда она горит. А горит тогда, когда действует, делает. Человек, который не выражает своей преданности Богу делом, это не горячий человек. Вы меня хорошо поняли? Если нет дела, нет горения. Говорит, что пользы, если вы скажете, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не дадите потребного для тела, то что польза с этого? И труд, конечно, разный бывает. Но в нашем понимании труд, ну что, ну руками, ну еще что-то. Но труд бывает и другой, и проповедник трудится. Ну, вот этой проповеди. Если то проповедник, где-то масло Божье горит, от него исходит и свет, и тепло. Есть очень холодные проповеди. Вы улавливаете, о чем я веду речь? Вы такие, вы не такие. Вы идете в погибель, и никто вас не спасет. Можно так проповедовать. И здесь не будет тепла. Это нечто такое неполноценное. Если это делает Господь, Он это делает настолько аккуратно, настолько глубоко, Он не только указывает на беззаконие, Он поддерживает, что еще не все потеряно. Не потеряно все. Есть надежда, есть выход. Можно обличать, а можно чернить. Можно обличать, а можно чернить. И это будет не одно и то же. Это совершенно две разные вещи. Это неравноценные вещи. И потому, если горит светильник, от него исходит свет, и от него исходит тепло. А дух человека, зажженный Господом, может гореть только тогда, когда он подпитывается от масла, от Духа Святого. Иначе он просто-напросто не выдержит. Потому что вот эта работа, которую мы считаем работой в христианском смысле слова, ее нельзя делать плотским разумом. Просто-напросто не сможешь этого делать. И многие вот принципы Евангелия, они просто-напросто людям вот этого мира, они кажутся глупыми. Потому они никогда так не поступают. И даже верующие, раскаявшиеся, иногда говорят так, когда мы ведем речь о том, конфликты бывают, кто-то кого-то обидел. Но как я могу ему простить? Я не могу ему простить. Хотя Библия говорит, как? Благословляйте врагов ваших, благословляйте, и они проклинайте. Если враг мой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. И вот как раз, чтобы поступать вот так, чтобы Бог мог делать работу просто физическими усилиями, это невозможно. Это можно только тогда, когда наполняет Дух Святой. И это возможно только верующим. Неверующие так поступать не смогут. Потому что если сегодня христианин благословляет врага, то Бог стоит за его спиной. И он не допускает ему перейти границы. В то время он действует Духом Святым на него, чтобы через совесть остановить. У неверующих такого нет, они не могут так жить. И они правду говорят. Когда они когда-то прочитают Евангелие, скажут так, да, говорят, это хорошее учение, но жить по нему невозможно. И они говорят правду, им невозможно. Это возможно только тогда, когда в сердце живет Христос, и он наполнен Духом Святым. Тогда это возможно. Без этого они говорят правду, им это невозможно. У них нет той поддержки. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как же них замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Библия построена очень интересно. Вот скажите, вот на ваш взгляд, вот с этого текста, но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Что вам бросается в глаза? А? Выходите навстречу. Это, кажется, главная мысль, правда? Ну что еще бросается в глаза? Что? Полночь. В полночь раздался крик. Это второстепенная мысль. Все направлено к предупреждению о том, чтобы бодрствовали.